ожирение изнутри. В современных высокоразвитых странах от значительного избытка жировой ткани страдает 6-8% жителей, а от умеренного ее избытка 20-30%. Это огромное количество населения. От людей с нормальной массой тела они отличаются тем, что тяжелее переносят многие заболевания, у них снижен иммунитет, короче, продолжительность жизни. Но почему возникает ожирение? Современная наука объясняет возникновение ожирения так. Если энергия, поступающая в организм с пищей, больше расходуемой организмом, то избыток энергии превращается в жир. Существует два типа ожирения – гипертрофическое и гиперпластическое. При гипертрофическом ожирении происходит увеличение размеров жировых клеток без существенного роста общего их количества в организме. Обычно это ожирение возникает в зрелом возрасте и не характеризуется очень большим избытком жировой ткани. Гиперпластическое ожирение появляется в раннем детстве и развивается за счет увеличения количества жировых клеток. В зависимости от причин возникновения выделяют несколько форм ожирения: алиментарную, гипоталамическую и эндокринную. Алиментарное ожирение является наиболее распространенным. При этой форме возникают повышение аппетита вплоть до булимии. Привычное переедание, ведущее к повышенному образованию и отложению жира в жировой клетчатке. Ожирение наблюдается у больных относительно более позднего возраста, старше 40 лет, и значительно чаще у женщин, чем у мужчин. В этих случаях причиной переедания могут быть семейные традиции, а также нарушение структуры питания и злоупотребление высококалорийными продуктами. В некоторых семьях существует традиция есть много высококалорийной пищи, что ведет к перекармливанию детей. Чаще всего это наблюдается в хорошо обеспеченных городских семьях, где считают, что чем обильнее и жирнее пища, тем здоровее члены семьи. Отложению жира также способствует привычка ложиться отдыхать после обеда. Нарушение структуры питания иногда связано с профессиональными обязанностями. Официанты, артисты, когда наиболее обильное питание переносится на вечернее время, при этом часто употребляется алкоголь. Эндокринное ожирение встречается гораздо реже и связано с нарушением функции эндокринных желез. Поджелудочная, щитовидная, гипофиз, половые железы. В этих случаях необходимо специальное обследование эндокринологом. Кроме назначения эндокринолога, этим пациентам также показана диетотерапия. По типу распределения жировой ткани в организме выделяют верхнее, нижнее и среднее ожирение. При первом типе жировая ткань откладывается преимущественно в верхней части туловища. При нижнем жир скапливается в основном в нижней части тела, а при смешанном типе происходит относительно равномерное распределение подкожно-жировой клетчатки. В зависимости от веса ожирение делится на 4 степени. При первой степени ожирения избыток веса составляет от 10 до 29% идеального веса. На ранних этапах ожирения, когда организм еще хорошо приспосабливается к избыточному весу, все органы и системы нормально функционируют. Внешний вид больного ожирением первой степени обычно соответствует представлению о цветущем здоровье. В молодом возрасте толстяки часто обладают большей энергией, чем обычные люди. Они жизнелюбивы, часто отличаются добротой, человечностью, благодушием, веселым нравом. В литературе имеется немало случаев описания таких героев. Например, Обломов, несмотря на свое безволие и лень, вызывает к себе невольную симпатию за свою мягкость, доброту и благородство. Таким мы видим Обломова в начале романа. Однако долгое лежание на диване не лучшим образом сказалось на его здоровье. Уже через 5 лет он умирает от апоплектического удара, то есть относительное благополучие у таких людей нарушается при нарастании веса. Уже при первой степени ожирения можно наблюдать такие симптомы, как одышка при ходьбе и физическом напряжении, быстрая утомляемость, повышенная потливость, привычные запоры, вздутие живота. Пока организм выдерживает патогенное влияние ожирения первой степени, органы и системы работают в нормальном режиме. Но при дальнейшем нарастании жировой ткани предел адаптации может быть нарушен. При второй степени ожирения избыток веса составляет 30-49%. Одышка более выражена, возникает при обычных движениях, а иногда и в покое. Появляются признаки дыхательной недостаточности. Скопление жировой ткани в брюшной полости сдавливает и приподнимает диафрагму. Живот увеличен и вздут, что создает ощущение тяжести, особенно после еды. Часто к вечеру в ногах образуются отеки. Появляется функциональная недостаточность отдельных органов и систем со стороны нервной системы, что проявляется в виде жалоб на ослабление памяти, головокружение, рассеянность и сонливость. При третьем степени ожирения избыток веса от 50 до 99% человек становится тяжело больным, со сниженной работоспособностью вплоть до инвалидности. Такие пациенты малоподвижны, вялы, часто ведут изолированный образ жизни. Живот у них значительно увеличен в размерах, часто свисает вниз. При этой степени ожирения пациенты съедают, как правило, огромное количество пищи – полифагия. После еды они сонливы, часто находятся в дремотном состоянии, засыпают в неподходящем месте. В то же время пациенты могут быть возбуждены и конфликтны. Такие перепады от полного спокойствия к возбуждению – а затем к подавленному настроению, характерны для больных ожирением. При четвертой степени лишний вес превышает 100%. При этом люди, как правило, нуждаются в постороннем уходе, являются полными инвалидами. Они с трудом передвигаются, некоторые годами не выходят из квартиры. Из-за огромного веса такие пациенты не могут ездить на общественном транспорте, купаться в ванне, подниматься по лестнице на верхние этажи. Все это приводит к их полной изоляции от общества. При четвертой степени ожирения возникают многочисленные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Часто наблюдается так называемый синдром Пиквика, проявляющийся в виде дыхательной недостаточности. Данный синдром характеризуется чрезмерным ожирением и постоянной сонливостью, сильной одышкой, нарушением со стороны сердечно-сосудистой системы. Примером подобного заболевания может быть случай с Антониной Масловой из города Бобровска Калужской области, вес которой составлял 165 килограмм. Она могла неожиданно заснуть во время беседы с родственниками, что производило на них тяжелое впечатление. Спала она в основном сидя, так как жир брюшной полости сдавливал диафрагму. Сон сопровождался храпом, криками, даже остановкой дыхания. Несмотря на тяжелую клиническую картину, все эти явления обратимы при снижении веса, что и произошло с Антониной Масловой. После того, как она похудела на 93 килограмма, все проявления синдрома Пиквика полностью исчезли. Сейчас она абсолютно здорова, а вес ее тела равен 72 килограммам. С увеличением количества жировой ткани в организме усиливается ее разрушающее воздействие на многие органы и системы. Это часто приводит к серьезным осложнениям, представляющим угрозу работоспособности и даже жизни человека. Известно, что больные ожирением в 3-4 раза чаще, чем при нормальном весе, заболевают сахарным диабетом, в 2 раза чаще страдают заболеванием печени и сердечно-сосудистой системы. Ожирение – это системное заболевание, поэтому почти все органы и системы могут страдать от него в той или иной степени. В прошлом веке ученые нарекли ожирение «убийцей в старости». В первую очередь при этой болезни страдает сердечно-сосудистая система. Каждый тучный человек – потенциальный пациент кардиолога. Тучность, собственно, и является причиной повышенной смертности таких людей. Сердце тучных людей имеет поперечное положение, так как диафрагма расположена более высоко, чем при норме, а в общем размеры сердца больше нормальных. Кроме того, жир откладывается между листками перикарда, становится как бы футляром, а жир, образующийся между мышечными волокнами сердца, вызывает их дистрофию. Все это препятствует нормальной работе сердца. Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении наблюдается в 2 раза чаще, чем при нормальном и пониженном питании. Но самыми грозными сердечно-сосудистыми поражениями являются атеросклеротические изменения в сосудах. Развитие атеросклероза напрямую связано с нарушениями жирового обмена, повышением уровня холестерина в крови, а также триглицеридов и липидов. Атеросклероз сосудов приводит к развитию таких грозных заболеваний, как инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь. В этом случае профилактикой атеросклероза является правильное, сбалансированное питание. По моим наблюдениям, у пациентов уже после недельной белково-овощной диеты нормализуется уровень холестерина в крови, значительно улучшается общее самочувствие. Каждый четвертый толстяк страдает гипертонической болезнью. Средняя продолжительность жизни при ожирении в пожилом возрасте сокращается приблизительно на 12 лет. Жизненная емкость легких при ожирении снижается из-за того, что отложившийся в брюшной полости жир приводит к повышению внутрибрюшного давления и сдавливанию диафрагмы. Легкие тучных людей по сравнению с легкими людей с нормальным весом тела совершают в 2 раза большую работу. Поэтому избавление от лишних килограммов в значительной степени улучшает функциональное состояние легких и тем самым способствует излечению таких заболеваний дыхательной системы, как хронический бронхит и бронхиальная астма. Вот почему с уверенностью практика заявляю, что приведение веса тела к норме является исцеляющим воздействием на весь организм. У меня лечится больной бронхиальной астмой тяжелой формы, страдающий ожирением. Приступы болезни сопровождались галлюцинациями. Больной и суток не мог прожить без внутривенного введения лекарства. После моих сеансов лечения он избавился от 10 килограмм. Течение болезни значительно смягчилось. Приступы повторялись реже и не протекали так мучительно, как раньше. Это убедило больного в необходимости дальнейшего лечения. Через 5 месяцев после лечения и соблюдения диеты он избавился еще от 35 килограмм, что не замедлило положительно сказаться на состоянии его здоровья. Приступы вообще прекратились. Впервые за последние 5 лет врачи отменили ему внутривенное вливание лекарственных средств. Так же, как и дыхательная система, желудочно-кишечный тракт при ожирении функционирует в условиях повышенного сдавливания, которое создается вследствие значительных отложений жировой ткани в брюшной полости. Из-за постоянного вздутия кишечника и мышечной слабости брюшного пресса живот начинает отвисать, а у особо тучных людей развивается фартучное ожирение. При этом живот свисает вниз в виде фартука, прикрывая половые органы, и спускается иногда до колен. У тучных людей желудок, как правило, смещен вниз и расширен. Из-за перенапряжения желудка насыщение наступает только после приема огромного количества пищи. Все это приводит к нарушению моторики кишечника. Все это приводит к нарушению моторики кишечника, появлению запоров, повышенному газообразованию и вздутию живота. Для тучных людей, помимо ожирения, свойственны первое – гипертония, второе – атеросклероз сосудов, третье – стенокардия, четвертое – инфаркты, пятое – диабет, шестое – артрит, седьмое – сокращение продолжительности жизни. Ожирение диагностируется при сравнении фактического веса тела больного и его идеальным весом, соответствующим росту, телосложению и возрасту. Наиболее известна формула Брока, согласно которой идеальный вес тела в килограммах равен росту в сантиметрах минус 100. Весо-ростообъемный показатель Бернгарта предполагает, что нормальный вес тела в килограммах равен росту в сантиметрах, умноженному на окружность грудной клетки в сантиметрах и деленному на 240. Оптимальный вес и степень ожирения в медицинской практике определяются с помощью индекса массы тела ИМТ, который рассчитывается делением показателя массы тела в килограммах на показатель роста, возведенный в квадрат, килограмм на метр квадратный. ИМТ равно вес килограмм, рост метр квадратный. ИМТ менее 18,5, недостаточный вес тела. Менее 18,6 до 24,9 – оптимальный вес. Менее 26 до 29,9 – избыточный вес. 30 до 34,9 – ожирение первой степени. 35 до 39,9 – ожирение второй степени. 40 – ожирение третьей степени. Однако у лиц с одинаковым ростом идеальный вес может колебаться в зависимости от особенностей их конституции. По этому признаку различают астеников, нирмастеников и гиперстеников. Астеники худощавы, у них слабо развита мускулатура, у нирмастеников среднее сложение, хорошо развита мускулатура, гиперстеники широкоплечие, склонны к полноте. В таблице 1 нормы веса тела в зависимости от типа сложения и роста человека. Таблица составлена применительно к возрасту 25-30 лет. Каждое последующее десятилетие дает право на прибавление 1 кг. Таблица 1. Оптимальный вес килограмм мужчин и женщин в возрасте от 25 лет и выше в обычной одежде.